Глава 8. На следующий день Сережа пришел в школу пораньше. У дверей учительской он дождался Татьяну Михайловну. Она сразу обеспокоилась. «Ты меня ждешь, Сережа? Что случилось?» «Я хочу вас попросить. Передайте, пожалуйста, вот эти дневники Нелле Ивановне, учительнице 2 А». «Так, значит, это ты?» «Я». «Зачем ты это сделал?» Сережа вздохнул и приготовился рассказывать. Мимо них в учительскую прошагала завуч 2-й смены Елизавета Максимовна. Из-за двери донесся ее трубный голос. «Татьяна Михайловна, можно вас на 5 минут?» Татьяна Михайловна досадливо оглянулась на дверь. «Ты меня подожди», — попросила она. «Или нет, иди в класс, а на перемене мне все расскажешь, хорошо?» Сережа кивнул. Но дожидаться перемены не пришлось. Едва начался урок, и Сережа поднял руку, чтобы его вызвали, как в дверь заглянула тетя Лида. «Кто тут Каховский? Ну вот ты и есть, к директору». «Иди», — с сожалением сказал Сергей Андреевич. «А я тебя спросить хотел, а то ведь троечка будет за четверть». Как будто Сережа сам напросился к директору. Кузнечик рванулся было за Сережей. «А ты куда?» — возмутился Сергей Андреевич. «Я тоже должен». «Если должен, позовут. Сиди». Директор был новый, работал в этой школе 1-й год. Сережа его не знал и никогда с ним не разговаривал, если не считать случая с Димкой. Директор преподавал у старшеклассников математику, и те прозвали его «А в кубе». Имелось в виду буква «А» в 3-й степени, потому что имя, отчество и фамилия начинались у директора с буквы «А» — Анатолий Афанасьевич Артемьев. Что он за человек? Однажды Сережа слышал, как 10-классники говорили: «О, мужик, все объясняет, как семечки щелкает». Он-то объясняет. А ему самому что-нибудь можно будет объяснить? Сережа постучал в дверь директорского кабинета, услышал «Войдите» и вошел. Ну, конечно. Желтый тюрбан Нелли Ивановны возвышался у директорского стола. Татьяна Михайловна тоже была здесь. «Сейчас начнется», подумал Сережа и почувствовал противную пустоту под сердцем. Началось. «Вот он!» — произнесла Нелли Ивановна. Голос ее был твердо деревянный, как стук каблучков. «Полюбуйтесь, Анатолий Афанасьевич, это и есть Каховский!» Директор несколько секунд смотрел на него молча. Он вертел в пальцах неочиненный карандаш и постукивал им по настольному стеклу. То одним концом, то другим. Наконец сказал: «Полюбовался. Проходи, Каховский, садись». Он кивнул на свободный стул. «Спасибо». У Нелли Ивановны удивленно шевельнулись брови. Татьяна Михайловна сидела подальше у стены. Из-за плеча Нелли Ивановны она смотрела на Сережу, как на маленького мальчика, разбившего банку с вареньем. «Объясни нам, зачем ты устроил этот загадочный трюк с дневниками?» Ровным голосом потребовал директор и положил карандаш. «Из-за Грачева», — сказал Сережа. «Вот-вот, я так и знала», — взвилась Нелли Ивановна. «Он уже не в первый раз выделывает такие фокусы из-за этого хулигана». «А какой?» — поинтересовался директор. 3-й, — подумал Сережа. 1-й раз — это с мадам Жирафой. 2-й — когда одноклассники лупили его у буфета, а мы с Наташкой их разогнали. Но про 2-й она не знает. «В сентябре был такой возмутительный факт», — гневно продолжала Нелли Ивановна. «Я отправила этого Грачева к вам, а он...» — она ткнула острым ногтем в Сережу. «Он со своими дружками силой отбил его у дежурной». Сережа слегка разозлился и перестал бояться. «Не силой», — возразил он. «Можно, Анатолий Афанасьевич, мне сказать?» «Ну?» «Эта дежурная сама силой тащила Грачева, а он так ревел, что все сбежались. Он от рева даже заикаться начал. Мы его потом к врачу отвели. Татьяна Михайловна, помните, я тогда еще опоздал?» «Да, действительно», — Татьяна Михайловна кивнула. «Я помню. Вообще-то Каховский никогда не опаздывает». 1-0, — подумал Сережа и стал ждать. В споре главное не спешить. Пусть другой человек скажет все до конца, а потом надо отвечать. Коротко и четко. Как защита клинком. Когда защита, а когда и контратака. А если возмущаться, перебивать, скажут, что грубишь, вот и все. И тогда хоть лопни, не докажешь ничего». Директор снял очки и так же, как карандашом, стал постукивать по столу. «А скажите, Нелли Ивановна, — спросил он, — зачем вы этого Грачева направили ко мне с дежурной?» Глаза у Нелли Ивановны сделались круглыми и несчастными. Она поднесла к груди сжатые кулачки. «Да потому что сил моих нет! Я с ним воюю второй год! Это не ученик, это какое-то чудовище! Он делает все, что вздумается, а тут находятся дружки, которые его покрывают!» «Какой он мне дружок!» — снисходительно сказал Сережа. «Он еще маленький». «А ты помолчи!» — отрезала она. «Будешь говорить, когда тебя спросят!» Возражать было нельзя. А промолчать значит показать, что виноват. Сережа секунду подумал и покладисто сказал: